кофе, шоколад. Итак, день первый. Вечером сделать клизму, желательно после естественной дефекации. В 2 литра прохладной кипяченой воды влить 2 столовые ложки яблочного уксуса или 2-3 столовые ложки клюквенного сока. А лучше всего, сколько будет собственной урины или выжать половинку среднего лимона. Клизму повесить на такой высоте, чтобы шланг был на 10-15 сантиметров над уровнем пола. Во время введения воды дышать глубоко животом. После того, как вся вода влилась, поработайте в том же положении животом. Встаньте, поделайте наклоны или полежите одну минуту на спине так, чтобы таз был выше груди. Потом повернитесь на правый бок, полежите так минутку. Если можете, потерпите, если нет, садитесь на унитаз. День второй. Зарядка, гимнастика, клизма. Приготовить очищающий борщок без соли из следующих ингредиентов. 1 кочан капусты, 1 морковка, 1 луковица, 1 свекла, 1 картофелина, 1/2 ложки укропного семени. Обращаю ваше внимание, соратники, на то, что овощи при подготовке борща чистятся щеткой. Ножом срезается только верхушка и низ. Нашинковать все или натереть на крупной терке, положить в пол-литра кипяченой воды, поварить 12 минут. После этого поставить супчик под шубу, под подушку, то есть, чтобы доходил. После того, как поели борщ, 4 часа не пить и не есть. Этот прекрасный борщ хорошо чистит печень и почки. Здесь каждый компонент, что называется, при деле. Борщевой отвар очищает почки и мочевой пузырь, а гуща хороша для работы кишечника. Если сильная жажда, то можно за час до борща попить кипяченой воды. В результате приема борща почечные камни выходят песком. Очищается от слизи мочевой пузырь и мочеточники. Это лекарство для почек. В течение дня, через 4 часа после борща, есть только вегетарианскую пищу. Овощи, фрукты, каши на воде. Вечером обязательно сделать клизму. День третий. Утром зарядка и клизма. Затем приготовить и съесть борщок. Далее приготовить компот из цитрусовых. 1 апельсин и 1 лимон мелко нашинковать вместе с цедрой. Залить 1 литром теплой кипяченой воды. Настаивать 4 часа не в термосе. Весь оставшийся день питаться компотом. Когда мы употребляем фрукты других широт, они способствуют активизации деятельности печени. Если очень хочется пить, особенно тем, у кого диабет, можно в перерывах между компотиком выпить стакан кипяченой воды или травяной чай. Вода с медом помогает снять боль. Горечь во рту, показатель желчеотделения, можно нейтрализовать следующим образом. На 1 литр воды всыпать 1 чайную ложку соды, можно обойтись и без нее, выпить и вызвать рвоту. Желудок очистится. Вечером сделать клизму. За час перед сном выпить порошок номер 1. Действует как слабительное. Запить 2-3 глотками воды. День 4. Зарядка, клизма. Начинать нужно за 3 часа до работы. Приготовить лимонно-солевой раствор. На 1 литр воды выжать 1 лимон и добавить десертную ложку соли. Пить раствор в течение 30 минут. По стакану через 7-10 минут. Если через 40 минут не будет стула, сделать клизму.